Глава 31. Торговец черным деревом. 40 спаранов этот металлолом не стоил. Я зачем-то взял карабин в руки, привел складной штык в боевое положение, попробовал его остроту подушечкой пальца. Он оказался наиострейшим. Но не покупать же это стреляло только из-за приглянувшегося мне игольчатого штыка. Положил карабин на прилавок. «Брать будешь?» – спросил меня Квас. «Нет». «Если дорого, возможен обмен на пустынного орла-негра». Я повернулся, проследив за взглядом торговца, смотревшего на открытую кобуру, притянутую ремешками к бедру Отелло. Тот, поняв, что мы сейчас обсуждаем его прелесть, даже рукой прикрыл своего пустынного орла. «Не продается». Мы вышли из лавки, несолоно хлебавши. «У тебя же есть средства, чтобы купить половину его товара. Почему ты его не поставил на место?» – поинтересовался крестник. Я ухмыльнулся и ответил. «Тут улей. Найдется и без меня ставильщиков. Да и не сделал он мне ничего. Не обманул, не обсчитал. Даже толком не нахамил». Отелло пожал плечами. Я промолчал, не желая растолковывать базовые понятия. Устраивать свару с тремя вооруженными мужиками, один из которых хотел просто навариться на совершение честной сделки. Ну как честной? Не совсем, конечно. Цены в оружейном магазине явно завышены. Но и нас никто ничего покупать там не принуждал. Расстались, хоть и недовольные друг другом, но никто из нас в итоге не в накладе. Мы прогулялись по рынку, уделив особое внимание рядам с одеждой и консервированной провизией. Тяжелые броники внешников продали за сущие копейки. Взамен обзавелись легкими полицейского образца, защищавшими похуже, но меньше сковывающими движения. Но был в этом неоспоримый плюс. Мы перестали быть похожими на пиковых. На выходе с рынка нам встретился довольный Фидель, пивший кофе в летнем кафе. Погода была солнечной, но далеко не летней. С пролива дул устойчивый прохладный ветер. Видимо, владельцу борделя было скучно, и он поприветствовал нас и пригласил выпить с ним кофе. Развлекать чернобородого коротышку не очень-то и хотелось, но заняться нам было решительно нечем. А валяться в номере перед телеком вроде еще не время. Фидель оплатил нам напитки, какие заказали, и мы устроились за ним за столиком. Отелло нахохлился, словно замерзший воробей. «С караваном пойдете дальше?» После приветствия завел беседу Фидель. «Ага», – подтвердил я. «Типа того». «Скупились?» «Да», – легонько пнул сумку я и сдержанно ответил. «Провизии в дорогу и кое-что из тряпок. Крестник мой, сам знаешь, части гардероба лишился из-за мандавошек. Где Эфиопия, где мы. Боюсь, дуба врежет». Фидель заржал, а я остался серьезен, потому как прекрасно знал, что это за напасть. Когда наш изрядно прореженный ДШБ отвели под Псков для отдыха и пополнения, давали нам и увольнительные. Там-то один любвеобильный кавказец из бойцов не смог удержать горячий южный темперамент и закадрил девушку нетяжелого поведения. По его собственным рассказам, обошелся сеанс продажной любви за 1000 рублей. Так, чтобы было ясно. Пачка сигарет «Вечерний Петербург» тогда стоила 200. Сначала начал чесаться он. А так как кто-то из вольнонаемных поленился прогладить нижнее белье, с этими животными познакомился весь состав на казарменном положении. На крепких парнях в черных беретах эти насекомые так разожрались, что мы все их начали чувствовать под одеждой буквально через пару недель. Сидишь себе, никого не трогаешь, и вдруг под тельняшкой ползет бугорок. Пожалуй, более отвратительной компании в моей жизни не было ни до, ни после этого. Элита без затей отхватит голову. А эти твари будут грызть тебя в самых интимных местах, пока не избавишься от них. Что только мы не предпринимали, чтобы избавиться от этой напасти, распространившейся в расположении со скоростью и неумолимостью лесного пожара. Отпаривали форму, постельное и нижнее белье, вытаскивали одеяла и матрасы на мороз. Благо, без хозяина эти паразиты долго не живут. В те прекрасные времена я и привык соскабливать по утрам не только щетину на лице, но и все волосы вокруг младшего орка. 3 года после этого уже на гражданке вскакивал по ночам, если вдруг зачесалось в паху, и нёсся осмотреть в ванной комнате мошонку, чтобы убедиться, что у меня снова не завелись мандавошки. «Я тоже сегодня с покупками», – похвастался Фидель. «Парочку свежих девочек сейчас приведут для моего заведения». Мне было откровенно неинтересна вся эта возня вокруг путан. Чернобородый рассмеялся и погрозил крестнику пальцем. «Отелло уже смазал лыжи попробовать новый товар». «В смысле?» выхватил я оговорку из его речи. «Как так покупки? Тут вроде социалистическая республика, а людьми торгуют? Какое-то превратное у местных понимание марксизма-ленинизма». Фидель откровенно заржал на мое замечание, раскурил сигару и ответил. «У местных с понятиями нормально все». Он пыхнул ароматным кубинским табаком. Терпкий сизый дымок защекотал ноздри и вызвал у меня обильное слюноотделение. Не курил в своем мире, не буду начинать и здесь. К тому же эта привычка опасна здесь из-за запаха, который зараженные накрепко связали с приглашением к обеду. «Объяснишь?» – равнодушно спросил я, отпив из своей чашки горячий кофе. «Проституция в Приморском под запретом», – начал Фидель, откинувшись в своем плетеном кресле. «Стаб за последнее время стал более пуританским». Пока Фидель затягивался, в беседу влез Отелло. «Как же мужчины справляются?» «Кто как?» – равнодушно пожал плечами хозяин борделя. «Какая разница? Проституток тут ловят и облагают штрафом. Кто заплатить не может, теми тут улицы. Вывозят мусор и все такое». Я задумался. Мне этот стаб все больше нравился. «Ну а если за них заплатить штраф», продолжал Фидель, попыхивая сигарой, «то и вывести на другой стаб. Все нормально получается». Чернобородый хохотнул. «Есть у меня тут человечек». Он заглянул на золотые наручные часы. «Сейчас должен подойти». И человечек действительно подошел через пару минут. Был это совсем невзрачный юноша с глазами старика. И одет он был как-то по-стариковски. В плащ серенький, шляпа широкополая. «Привет!» – гаркнул Фидель. Когда юноша подошел, владелец борделя представил нас. «Это Отелло, а это Орк. Вот такие парни. Зовите меня Себастьян Перейра, торговец с черным деревом». Паскудно ухмыльнувшись, представился человечек. «Принес?» Фидель положил портсигар под салфетку и двинул в сторону Себастьяна, или как там его. Тот придвинул портсигар к себе, заглянул в него и, положив в карман, встал. «Мне пора», — сообщил Себастьян. «Приятно иметь с тобой дело». «Бывай», — махнул клешнёй Фидель. «Девочки, давайте сюда поближе к папе». За наш столик село три видных девицы. Что самое удивительное, одной из них я знал. Накатили воспоминания, как однажды я смотрел на то, как на руках учительницы отходила ее ученица. Симпатичная девчонка, наверняка первая красавица школы, умирала. Мне это было видно с первого взгляда. Самым гуманным было бы истратить на нее одну драгоценную пулю и прекратить страдания. Девчонка не просто так носила форменную куртку, но и, видимо, занималась спортом. Молодое, здоровое и красивое тело не хотело умирать и боролось за жизнь, активируя все резервы организма. Увы. У нас ничего не было, чтобы ей помочь или хотя бы облегчить переход в мир иной. Я стоял в тени колонны реликта, ворочая эти тяжелые мысли, как в голову щелкнуло. Танк. Ведь танк-то я и не проверил. Логика подсказывала, что в танке такой предмет, как аптечка, должен иметься. «Ты?» — еле смог выдавить из себя я. «Но как? Откуда? Ты здесь?» «Орк!» — взвизгнула она. «Орк живой!» Школьница. Первая красавица в школе. Чирлидерша обняла меня как отца родного. А я даже имени ее не мог припомнить. Или мог. Сара или Линда. Так их представила учительница алгебры Джулия. Точно. «Линда?» – наугад спросил я. Ответом мне были счастливые слезы девчонки. «А где Джулия и Сара?»